Ты странный тип, Маккалеб. Я теперь вспомнил, как ты смотрел на фотографии с места преступления. Хочешь еще пива? А почему бы и нет? Босх оттолкнулся от перил, взял свою бутылку, потом бутылку Маккалеба. Пиво в ней оставалось еще, по крайней мере, на треть. Босх поставил ее обратно. Допивай пока. Он пошел в дом и достал из холодильника еще две бутылки пива. На этот раз, когда он вернулся с кухни, Маккалеб стоял в гостиной. Он отдал хозяину пустую бутылку, и Босх не понял, допил ли гость ее или вылил в темноту. Он отнес пустую на кухню, а когда вернулся, Маккалеб стоял возле стереосистемы и изучал коробку с дисками. «Что это тут? Арт Пеппер играет с ритмической группой?» Босх подошел. «Ага. Арт Пеппер и оркестранты Майлза. Рояль Ред Галант, бас Пол Чемберс, ударная Филли Джо Джонс. Запись 19 января 1957 года здесь, в Лос-Анджелесе. Один день. Считается, что пробка в мундштуке пепперовского сакса треснула. Он выступал с этими ребятами всего один раз и выдал по максимуму. Один день, один концерт, один шедевр. Вот как это делается. Эти ребята играли в оркестре Майлза Дэвиса? Тогда. Маккалеб кивнул. Босх наклонился, чтобы посмотреть на обложку диска в руках Маккалеба. «Да, здесь, в Лос-Анджелесе», — сказал он. «В детстве я не знал, кто мой отец, а у матери была масса записей этого типа. Она болталась в некоторых джаз-клубах, где он играл. Красив был дьявол, в смысле арт, создан для рекламы, только посмотри на снимок. Я тогда выдумал целую историю, будто он и есть мой старик, а дома не бывает потому, что все время путешествует и записывается. И даже сам почти поверил. Потом, через много лет, я прочитал о нем книгу. Там сказано, что когда делали эту фотографию, он был мертвецки пьян. Как только съемки закончились, его вырвало, и он снова завалился спать». Маккалеб рассматривал фотографию на диске. Красивый мужчина прислонился к дереву, держа в правой руке саксофон. «Ну что ж, он умел играть», — сказал Маккалеб. «Ага, умел», — согласился Босх. «Гений, с воткнутой в руку иголкой». Босх подошел и увеличил громкость. Это была «Обыкновенная жизнь», одна из главных композиций Пеппера. «Ты веришь?» — спросил Маккалеб. «Во что? Что он был гением?» «Да, на саксе». «Да нет, я имею в виду, считаешь ли ты, что у каждого гения, музыканта, художника, даже детектива, есть некий пагубный порог вроде этого, воткнутая в руку иголка?» «Я считаю, что у каждого, гений он или нет, есть некий пагубный порог». Босх сделал громче. Маккалеб поставил пиво на одну из колонок. Босх тут же схватил бутылку и сунул ее Маккалебу в руки. Ладонью вытер влажный кружок на деревянной поверхности. Маккалеб убавил громкость. «Ну уже, Гарри, скажи мне что-нибудь». «О чем ты?» «Я проделал такой путь. Скажи мне что-нибудь о Ганне. Я знаю, тебе на него плевать. Колесо повернулось, и он не ушел от возмездия. Но мне не нравится, как это выглядело. Тот тип, кто бы он ни был, еще здесь. И он не остановится, я уверен». Босх дернул плечами, словно ему и на это плевать. «Ну ладно, вот, пожалуйста. Мелочь, но, возможно, стоит попробовать». «Тогда ночью, когда он валялся в камере, и я заглянул к нему, я поговорил и с ребятами, которые забрали его за вождение в нетрезвом виде. По их словам, они спросили его, где он надрался, и он ответил, что вышел из бара под названием «Уната». Это на бульваре примерно в квартале от Массо, на южной стороне». «Ладно, найду», — сказал Маккалеб. В его голосе слышалось: «Ну и что? Какая связь?» «Ну, понимаешь, именно у Ната он напился в тот вечер 6 лет назад, когда я в первый раз столкнулся с ним. Там же он подцепил и женщину, ту, которую убил». «Так он был завсегдатаем?» «Похоже на ту». «Спасибо, Гарри, я выясню. А почему ты не сказал об этом Джей Уинстон?» Босх пожал плечами. «Наверное, не подумал, а она не спросила». Маккалеб собрался было снова поставить пиво на колонку, но спохватился и отдал бутылку Босху. «А я мог бы заехать туда сегодня же вечером. Не забудь». «О чем не забыть?» «Когда сцапаешь типа, который сделал это, пожми ему руку от моего имени». Маккалеб не ответил, он оглядывался, словно только что вошел. «Можно воспользоваться уборной?» «По коридору налево». Маккалеб вышел, а Босх отнес бутылки на кухню и поставил в мусорное ведро к остальным. Открыл холодильник и увидел, что в упаковке из 6 бутылок, купленной по дороге домой после охоты на Аннабл Кроу, осталась всего одна. Закрыл холодильник. Вошел Маккалеб. «Ну и сумасшедшая картинка висит у тебя в коридоре», — сказал он. «Что?» «Ах да, мне нравится». «Что она должна означать?» «Понятия не имею. Наверное, что большое колесо продолжает вращаться. От возмездия не уйдет никто». Маккалеб кивнул. «Наверное». «Собираешься отправиться в бар у Ната?» «Подумываю. Хочешь поехать?» Босх задумался, хотя знал, что это было бы глупо. «Нужно просматривать материалы по убийству, готовиться к продолжению показаний». Следующим утром. Мне лучше поработать здесь, подготовиться к завтрашнему. Ладно. Как, кстати, идет? Да неплохо. Но пока мы играем в софтбол. Завтра мяч уйдет к Джону Ризну, и он быстро вбросит его обратно. Я буду смотреть новости. Маккалеб подошел и протянул руку. Босх пожал ее. Будь осторожен. «Ты тоже, Гарри, спасибо за пиво». «Не за что». Он проводил Маккалеба к двери и смотрел, как тот залезает в черный чероки, припаркованный на улице. Машина завелась и уехала, оставив Босха в освещенном дверном проеме. Босх запер дверь и выключил свет в гостиной. Стереосистему выключать не стал. Она выключится автоматически в конце классической записи Арта Пеппера. Было рано, но Босх устал от дневного напряжения и воздействия алкоголя и решил, что теперь ляжет спать и проснется пораньше, чтобы подготовиться к процессу. Пошел на кухню, достал из холодильника последнюю бутылку. По дороге в спальню он остановился и посмотрел на эстамп в раме, о котором говорил Маккалеб. Это была копия «Сада наслаждений» Иеронимуса Босха. Картина была у него давно, с детства. Поверхность была покоробленной и поцарапанной. Из гостиной в коридор картину перевесила Элеонора. Ей не нравилось, что она висит там, где они сидят каждый вечер. Босх так и не понял, в чем тут было дело. То ли ей не нравилась сама картина, то ли эстамп от старости потерял вид. Глядя на изображенные на картине человеческие развраты и мучения, Босх думал, что следовало бы перевесить ее в гостиную. Во сне Босх двигался в темной воде. Раздался звон, и он рванулся вверх сквозь тьму. Свет горит, но все тихо. Стереосистема выключилась. Босх попытался разглядеть часы, и тут телефон зазвонил снова. Босх быстро схватил трубку с ночного столика. «Да». «Привет, Гарри, это Кис».